383. Даже если явление волн радио так сильно действует на человека, то как же могут мощно действовать насыщенные психической энергией предметы? Ведь магнит, который сознательно насыщается, передает свои магнитные токи. Так наши эманации окружают каждый присланный дар. Поэтому явление, утвержденное наших посылок, всегда может напрячь силы, кому посылаются. Пространство бушует, пертурбации нагромождаются, но поверх всех событий направлен новый ток для ступени возрождения.